быстрые шаги возвращавшегося императора оборвали его речь, и он отступил вглубь комнаты, тогда как появился Наполеон. На этот раз он был мрачен, и его нахмуренные брови слились в одну линию, под которой глаза приобрели оттенок стали. Подумав, что она будет лишней, Марианна хотела сделать реверанс. «С разрешения, Ваше Величество», — он посмотрел на нее с враждебным видом. «Воздержитесь от реверанса, княгине. Не может быть и речи, чтобы вы уехали. Я хочу, чтобы вы остались здесь. Напоминаю вам о вашем недавнем ранении. Я не могу позволить себе отпустить вас бродить по неизвестным дорогам, подвергаясь любым опасностям войны». «Но, сир, это же невозможно. Почему? Из-за ваших предсказаний? Вы боитесь?» Она слегка пожала плечами, скорее от усталости, чем от непочтительности. «Ваше Величество хорошо знает, что нет. Но я оставила на галерее моего юного кучера, а во дворце растопчена старых друзей, которые ждут меня и, наверное, тоже уже волнуются. Глупости. Со мной вам ничто не угрожает, насколько мне известно. А что касается дворца Растопчина, там расквартированы гренадеры герцога де Тревиза, так что ваши друзья не оставлены без присмотра. Так что нужды нет. Я не хочу и слышать о том, чтобы позволить вам совершить какую-нибудь глупость». «Кто вас привел сюда?» «Майор Трубриан. Еще один старый знакомый», — заметил Наполеон с лукавой улыбкой. «Решительно они притягиваются к вам, словно к магниту». «Хорошо. Я пошлю за ним, чтобы он занялся вашим Джелевалем и этим ирландцем, мне кажется, о котором вы говорили. Он приведет их сюда. Слава богу, в этом дворце есть где разместить целый народ. Констант займется вами. А вечером мы поужинаем вместе». «Это не приглашение, сударыня», — добавил он, заметив, что Марианна собирается сделать протестующий жест. «Это приказ. Только подчиниться». После глубокого реверанса молодая женщина последовала за императорским слугой, который с уверенностью человека, давно привыкшего ориентироваться в огромных дворцах, привел ее через два коридора и небольшую лестницу в довольно приятную комнату с окнами, выходившими примерно над окнами императора. «Завтра мы постараемся найти уборщиц», — с извиняющейся улыбкой показал он на запыленные окна. «Пусть госпожа княгиня на этот раз проявит снисхождение. Оставшись одна, Марианна попыталась обрести немного спокойствия и усмирить разрывающее сердце боль. Она чувствовала себя беспомощной, покинутой, несмотря на проявленное к ней неподдельное участие Наполеона и его приближенных в такой момент, когда у всех, безусловно, было достаточно более важных дел, чем личная драма женщины. «Что сказал он только что? Что он, может быть, любит ее еще? Да нет, нет, это не было возможно. Он сказал это только, чтобы утешить ее. Той, кого он любил, была его белокурая австрийка, и, кстати, теперь это имело так мало значения. Но самым серьезным, самым волнующим — Также было это бессмысленное категорическое утверждение –